Эпилог. Это был один из множества московских двориков, утопающих в летней жаре и духоте столичных улиц. Резкие запахи бензина, выхлопных газов и плавящегося асфальта. Человек сделал несколько шагов, но вдруг почувствовал резкую боль в груди и остановился. Такую резкую, что он даже скривился. Ведь никогда не жаловался на здоровье. Будто что-то сильно ударило его по сердцу. Наотмашь. Предчувствие? Может быть. Мужчина обернулся и взгляд зацепился за скомканный клочок бумаги, лежащий рядом с мусорным ящиком. Тот самый, с грубой фактурой и слегка желтоватым отливом. Нет, это бред! Какая злая и нелепая шутка! Он поморщился. Боль медленно растекалась по груди, заполняя душу непонятным чувством тревоги. Словно плеснули расплавленным свинцом. Поджав губы, несколько секунд смотрел на бумажный шарик, а потом достал из кармана телефон. «Малыш, подожди меня, хорошо? Никуда не уезжай. Скоро буду. Я тоже тебя люблю». Он убрал телефон в карман и вздохнул с неожиданным облегчением. Улыбнулся своим мыслям. Боль вдруг ушла, и мужчина направился к дороге, где рядом с магазином стоял припаркованный лимузин с затемненными стеклами. Окинув машину равнодушным взглядом, он прошел мимо, даже не подозревая, что две пары внимательных глаз наблюдали за ним из салона. «Мистер Дэвид, он все-таки поверил», — сказал водитель. «Пусть и со второго раза». «Вот теперь мы действительно можем про него забыть», — сказал пожилой седовласый мужчина. Он улыбнулся и кивнул. «Удачи вам, мистер Талицкий!»